Козьма Медичи был родоначальником целого ряда монархов, которых имена и время царствования тесно связаны с возрождением знаний. Его влияние возросло до того, что доставило ему всемирную известность. Свои богатства он посвящал на пользу человечества. Он вел сношения и с Каиром, и с Лондоном, и ему нередко доставляли на одном и том же корабле и индийские пряности, и греческие книги. Благодаря своему гению и своему образованию его внук Лоренцо сделался не только покровителем тех, кто подвязался на литературном поприще, но также их судьей и конкурентом. В его дворце признавалось право нищеты на пособие и право заслуг на награду. Часы досуга он с наслаждением проводил в Платоновской академии. Он поощрял соревнования Димитрия Халкокандила и Анжело Полициано. А его ревностный миссионер Иоанн Ласкарис возвратился из своей поездки на восток с сокровищем из 200 манускриптов, из которых 80 были до того времени неизвестны европейским библиотекам. Остальная Италия воодушевлялась такими же влечениями, а успехи этой нации на пути к просвещению вознаградили ее правителей за их щедрость. Собственная литература латинов осталась их исключительным достоянием. Но эти ученики греков скоро сделались способными передавать другим и усовершенствовать полученные ими уроки. После непродолжительного наплыва иноземных наставников прибытие греческих переселенцев прекратилось. Но язык, на котором говорили в Константинополе, уже проник по ту сторону Альп. И уроженцы французские, германские, английские стали распространять на своей родине то священное пламя, которое вынесли из школ флорентийских и римских. В произведениях ума, точно так же, как и в произведениях почвы, предприимчивость и искусство ценнее даров природы. Греческие писатели, преданные забвению на берегах Илиса, прославлялись на берегах Эльбы и Темзы. А Виссарион и Газа могли позавидовать научному превосходству варваров, точности Будея, вкусу Эразма, плодовитости Стефенса, учености Скалигера и прозорливости Рейске или Бентлея. Изобретение книгопечатания случайно доставило перевес латинам. Но это полезное изобретение было употреблено Альдом и его бесчисленными преемниками на то, чтобы увековечивать и размножать произведения древних писателей. Вывезенный из Греции одиночный манускрипт воспроизводился в 10 000 экземпляров. И каждый из этих экземпляров был красивее подлинника. В этой форме произведения Гомера и Платона были бы более приятны даже для их авторов. А те ученые, которые объясняли смысл этих произведений, должны уступить пальму первенства трудам наших западных издателей. До возрождения классической литературы европейские варвары были погружены в невежество и говорили на таких языках, которые носили на себе отпечаток их грубых нравов и бедности. Для тех из них, которые познакомились с более изящными языками Рима и Греции, открылся новый мир света и знаний. Они вошли в общение со свободными и образованными древними народами и стали фамильярно беседовать с теми бессмертными людьми, которые выражались высоким языком красноречия и здравого смысла. Сношения такого рода должны были изощрять вкус и возвышать умы новейших народов. Однако Судя по первым последствиям, можно бы было подумать, что изучение древних писателей не придало человеческому уму крыльев, а скорее наложило на него оковы. Как недостойна похвалы склонность к подражанию, она носит на себе отпечаток раболепия, и первые ученики греков и римлян походили на колонию иноземцев, не имевшую ничего общего с характером своего времени и своей страны. Подробное и тщательное изучение самой отдаленной древности могло содействовать улучшению тогдашнего положения общества, но критики и метафизики сделались рабами Аристотеля. Поэты, историки и ораторы гордились тем, что могли повторять мысли и выражения времен Августа. Произведения природы наблюдались глазами Плиния и Феофраста, а некоторые приверженцы язычества стали втайне поклоняться богам Гомера и Платона. Итальянцы были подавлены могуществом и многочисленностью своих прежних союзников. В течение 100 лет после смерти Петрарки и Боккаччо появилось множество латинских подражателей, произведения которых покоятся на полках наших библиотек. Однако нелегко бы было отыскать в этом ученом веке какое-нибудь замечательное научное открытие или какое-нибудь произведение фантазии или красноречия, написанное на общеупотребительном местном языке. Но лишь только почва глубоко пропиталась небесной росой, на ней стала быстро появляться новая жизнь. Новые языки усовершенствовались. Классики афинские и римские распространили изящный вкус и вызывали благородное соревнование. Сначала в Италии, а потом во Франции и в Англии, вслед за приятным господством поэзии и вымысла, распространился свет умозрительной и опытной философии. Гению дается то, что достигается другими лишь в период умственной зрелости. Но при воспитании целого народа, точно так же, как и при воспитании одного человека, необходимо развить его память для того, чтобы он был в состоянии употреблять в дело все силы своего ума и своей фантазии. И никакой артист не достигнет одного уровня со своими предшественниками или не превзойдет их, пока не научится подражать им.